Однако, едва завидев меня, Харин, казалось бы, возбудилась еще сильнее. «Уму непостижимо, Алекс», — широко развела девушка руки в сторону для пущего драматизма. «Впервые за всю свою жизнь в пятизвездочном отеле оказывается настолько отвратительный сервис. Что случилось?» — спокойно спросил я не у самой Чен Харин, а у престыженного администратора, которая лишь открывала и закрывала рот, как рыба, втянув голову в плечи. «Кондиционер», — уж было начало девушка в форменной одежде работника отеля и с аккуратно уложенными в пучок волосами. «В моем номере не работает кондиционер», — оборвала ее моя подопечная в этой поездке и красноречиво уставилась на меня в поисках поддержки. «А ты видел, какая на улице духота? И что самое главное, они отказываются направлять ко мне специалиста. Все специалисты сейчас заняты», — тихо принялась оправдываться администратор, также косясь на меня в надежде на помощь. «Ну да, попробуй вразумить эту взбалмошную девчонку, которая на раз-два под колеса машин бросается». Хотя волновало меня другое. «Если вам нужно было спуститься», — мягко взял я Харин за запястье и отвел чуть в сторону, — «вы в первую очередь должны уведомить об этом меня. Если с вами хоть что-нибудь случится в этой поездке, ответственность за это ляжет целиком на меня. И если вам, госпожа Чен, все спустит с рук, то меня уволит. А если я помру от духоты в своем номере?» Ча Дахён был прав, сжал я ее запястье чуть крепче, но все еще аккуратно. «Вы совершенно безалаберно относитесь к собственной безопасности, госпожа Чен». Я хладнокровно выдержал ее гневный взгляд, устремленный на меня в упор. Ни единый мускул не дрогнул на моем лице, и девушка наконец-то опустила глаза в пол. «Наверное, я просто немного нервничаю из-за приема. Это объясняет ситуацию вокруг кондиционера», — перебил я ее, — «но не то, что вы покинули номер, не сказав мне ни слова. Один раз мне удалось успеть вовремя, чтобы предотвратить трагедию. Успел во второй и даже в третий раз. Но у меня не настолько хорошая интуиция, чтобы с тем же успехом предотвратить ее в четвертый. Я не супергерой, который может спасти вас в последнее мгновение, если вы сами создаете ситуации для неприятностей. Может, я не умел читать нотации своей подопечной так же хорошо, как начальник службы безопасности, но надеялся вразумить капризную наследницу, привыкшую, что ей ни в чем не отказывают, хоть как-то, чтобы избежать проблем в будущем». «Меньше месяца назад», — ледяным голосом продолжил я, — «на вас было совершено покушение, и если бы не я, вам точно так же приставили бы нож к горлу, как и вашим приятелям. У меня нет никакого желания повторять эту речь дважды, госпожа Чен, поэтому слушайте сейчас и запоминайте. Даже если вы нужны Чен Групп, как воздух, а председатель сдувает с вас пылинки, есть люди, которые относятся к вам диаметрально противоположно, и люди эти могут следовать за вами, куда бы вы ни направились». С каждой новой фразой глаза Харин расширялись все сильнее, то ли от страха, то ли от понимания того, насколько все серьезно, может, и от обоих факторов сразу. Но когда я закончил и отпустил ее руку, еще некоторое время девушка оставалась неподвижна, а ее нижняя губа мелко подрагивала. Кто-то мог бы сказать, что я перегнул палку. Наследница семьи Чен и без того была на взводе в связи с важным для корпорации мероприятием, однако если сейчас у меня не выйдет ее вразумить, тогда когда еще представится подходящий для этого момент? Затем она будто бы вышла из некоего транса, вздрогнув, тихо принесла извинения администратору и быстрым шагом направилась к лифту. Догонять я девушку не стал, пусть побудет наедине с собой и подумает над своим поведением. Словно бы я не телохранитель ее, а заботливый папочка. Сам же коротко поклонился администратору, еще раз извинился перед ней за неприятный инцидент уже от своего имени и вернулся к изначальной цели – заскочить в ресторан при отеле и взять что-нибудь перекусить. Заодно и для Харин купил пирожное, чтобы как-то сгладить возникший между нами конфликт. Не изверг же я, в конце-то концов. Ближе к 6 вечера все приготовления были завершены. По крайней мере, с моей стороны. Моя подопечная так и не покидала комнату с того момента, как туда зашла. Хотелось бы на это надеяться. Разумеется, куда лучше было бы забронировать нам один номер на двоих. Тогда на любую угрозу в адрес госпожи Чен я смог бы отреагировать максимально быстро, но из чувства такта, понятное дело, такой расклад дел никого не устроил бы. Ни саму Харин, ни ее дедулю. Я могу находиться рядом с девушкой на людях, притворяясь ее молодым человеком, и тем самым не вызвать никаких подозрений. Однако совершенно другое дело, в действительности вторгаться в ее личное пространство. Поправил воротник белоснежной рубашки, стоя перед зеркалом, одернул низ темно-синего пиджака и пригладил волосы. Что ж, идеальная картинка создана. Осталось продержаться в столь непривычном для себя образе до конца приема. Если еще одна новенькая рубашка окажется безнадежно испорчена, даже не знаю, что сделаю с тем, кто осмелится приложить к этому руку. В назначенное время мы с Харин чуть ли не одновременно вышли в коридор, захлопнув за собой двери, и я невольно пробежался по девушке изучающим взглядом с ног до головы. И да, признаюсь, взгляд невольно задерживался на ее фигурке. Узкое вечернее платье синего цвета ей просто нереально шло. Оно чуть прикрывало колени, обнажая стройные ноги. Скромный вырез в зоне декольте, тонкая серебряная подвеска с прозрачным камнем украшала ее шею. Крупные черные, как смоль, локоны не спадали на ее плечи и кокетливо подпрыгивали при каждом движении. И даже от самой Харин не скрылось, насколько меня увлек ее внешний вид. Девушка победно улыбнулась. Казалось, всю нервозность у нее как рукой сняло, и она наконец-то сменила гнев на милость. «Я готова, Валкер», — нарочито медленно произнесла она, — «к тому, чтобы заключить еще пару-тройку полезных контрактов для Ченгрупп. А я готов, не остался я в долгу, позаботиться о том, чтобы вы, госпожа Чен, вернулись сюда после приема целой и невредимой». Глава 20. «Маховики», — бросила мне Харин, как только я осведомился у нее, какой, собственно, продукт планирует предоставить на сегодняшнем приеме корпорации Архтехнологи. Прошел уже час, а ничего похожего на презентацию я пока что не увидел. «Маховики?» – переспросил у нее, хотя девушка была слишком увлечена вдохновляющей речью председателя, который вещал сейчас с трибуны в просторном зале. «Если говорить более обобщенно», – шепотом пояснила мне госпожа Чен, косясь на неподалеку стоящих гостей, «то вся эта высотка и есть их продукт. Материалы, из которого она построена, а еще специальные маховики внутри здания, которые реагируют на любые колебания и гасят их. Технологии высокой устойчивости, Валкер. Но ты все равно не в теме, так что просто улыбайся. И не отвлекай», — процедила она уже сквозь зубы, при этом натянуто улыбаясь обернувшейся к нам женщине в годах. Такое ощущение складывалось, что даже сама Харин не вполне улавливала суть этой конструкции, но ей это было вовсе не обязательно. Главная ее задача на сегодняшний вечер – дать понять партнеру, что Чен Групп активно поддерживает их проекты. Ну и новые знакомства завести в смежных сферах, чтобы родная корпорация обросла новыми связями. Впрочем, тут был один нюанс. Родная корпорация не только для Харин, но и для меня, если копнуть чуть глубже. Забавно, что сейчас госпожа Чен выполняла работу не только на благо своей семьи, но и строила более прочный фундамент для своего телохранителя. Просто пока об этом не знала. Сам зал, в котором проходил прием, был заставлен круглыми столиками с белыми скатертями. На каждом из них располагались одинаковые закуски. Туда-сюда сновали официанты в ослепительно белых рубашках и черных фартуках, разнося фужеры с шампанским. Может, кто-нибудь назвал бы меня интровертом, затворником. На любой вкус найдется подходящий эпитет. Но подобные сборища от чего-то вызывали у меня дискомфорт. Харин ни чуточки не лукавила, когда наставляла меня просто молча улыбаться, не вмешиваясь в разговоры, потому что контактировать с надушенными бизнесменами у меня и так не было никакого желания. Но еще опаснее были так называемые бизнес-леди. Они, казалось, тебе приветливо улыбались, но взгляд оставался холодным. И тем не менее они знали, как правильно подать свои внешние данные, чтобы запудрить мозги другим и получить свою выгоду. Даже не уверен, с кем бы я хотел вести переговоры, с мужчиной или женщиной. Здесь было полно опасных людей. Если бы однажды от отца мне и впрямь досталась в наследство перспективная корпорация, наверное, мне долго приходилось бы привыкать к новому статусу. Или продолжительная жизнь на необитаемом острове сделала из меня того человека, каким я являюсь сейчас. Сложно сказать наверняка. Окружение меняет людей. Да, если бы мне пришлось слушать его речь час кряду, я тоже так морщился бы, с ухмылкой подметил, как забавно кривилось лицо Харин. Просто эти туфли жмут. Немного отмахнулась та, не став больше никак комментировать последний разговор с каким-то очередным знакомым. Старательная. Вот она была человеком, который по-настоящему предан своей работе, несмотря ни на что. За то время, что я провел в стенах корпорации, мне многое довелось услышать о талантливой внучке главы. Тут никакого информатора было не нужно, потому что слухи растекались по Ченгруп со скоростью бурной горной реки. По своему опыту я знал, что в каждом слухе все же есть доля правды, а о превосходных способностях юной госпожи Чен, сотрудники, порой никак не связанные между собой, трубили направо и налево. Вот речь председателя и по совместительству основателя корпорации завершилась бурными аплодисментами. Мало кто его в принципе слушал, но все чувствовали подходящий момент для нужной реакции. Харин хлопала в ладоши чуть ли не громче всех, но ее хищный взгляд уже лихорадочно бегал по залу в поисках добычи. «Вон», — шепнула мне девушка, кивая на кучку гостей, — «видишь того мужчину, какого из них?» Решил я подыграть, проследив за направлением ее взгляда, который за лысинами, чуть тише добавила она, «теперь вижу», тоже сбавил я тон, «так смотрите на него, как будто он вам денег должен». Невольно улыбнулся, когда наследница обернулась ко мне с искренним недоумением на лице. «Нет, это акционер Архтехнологии, которому принадлежит почти половина акций корпорации», вполне серьезно заявила она мне, приняв мои слова за чистую монету, что еще сильнее меня позабавило. «Говорят, он в любой момент может стать владельцем контрольного пакета и побороться с наследником за место следующего председателя». «Хм, тогда ясно, с чего он начал лысеть. Напряженная жизнь, никто не подтверждает, что-то покушение было связано с его главным конкурентом. И все-таки, какое-какое покушение?» Непонимающе посмотрел я на нее. «Ой, все, отстань», попыталась отвертеться Харин, понимая, что и так рассказала мне слишком много. «А что?» Вполне логичный, считаю, сценарий внутри аквариума с пираньями, коим является большинство крупных и не очень корпораций. Когда ты на несколько шагов опережаешь ближайших конкурентов, ничто не мешает вцепиться друг другу в глотки, дабы занять свое место под солнцем. Однажды самый близкий человек способен всадить тебе нож в спину. Однако если ты ожидаешь этого, жить становится куда проще. Корпоративная этика, чтоб ее. Ловким движением подхватив с подноса официанта бокал, девушка набрала побольше воздуха в легкие и решительно отправилась к лысеющей жертве обстоятельств. Как мне и следовало, я тенью двинулся за госпожой Чен. И раз уж принимать участие в светской беседе необходимости не было, параллельно осматривался по сторонам и оценивал обстановку. «Господин Мин», — коротко поклонилась девушка акционеру, расцветая прямо на глазах. «Говорят, вы вложили немало средств в организацию столь масштабного мероприятия». «Благодарю», — отвесили ей поклон в ответ. «Признаюсь, было непросто, но результаты того стоили». «Безусловно, слышала из последних новостей, что вы продолжаете поддерживать имидж Архтехнологии за счет обеспечения рабочих мест для местных. Это также далось мне с превеликим трудом». Госпожа Чен со вздохом положил тот левую руку на сердце. В правой у него находился осушенный до дна бокал. «Во время последнего заседания акционеров Вон Гон настойчиво убеждал нас, что для улучшения экономических показателей желательно открыть для иностранцев вакантные должности. К счастью, наш председатель всецело меня поддержал. Он хорошо понимает, как нам важна поддержка местных. Должно быть, нелегко ему было пойти против сына. Я слушал их разговор вполуха, впитывая информацию о неизвестных мне, но влиятельных фигурах Хвангапура, и одновременно наблюдая за происходящим вокруг. Казалось бы, ничего необычного не происходило. Гости собирались в отдельные группы по интересам, некоторые слонялись с бокалами в руках и пока что находились в поисках подходящего под деловые нужды собеседников. Хотя если сместить внимание с приглашенных на обслуживающий персонал, кое-какие несостыковки отыскать было можно. Первое, что попалось мне на глаза, то, как подозрительно между собой переглядывались некоторые официанты. Тогда я решил сместить фокус внимания на охранника, стоящего возле закрытой для посещения зоны. Сперва я подумал, что вход туда был разрешен лишь значимым сотрудникам корпорации или же привилегированным гостям сегодняшнего вечера. Пусть одинокая металлическая дверь, которую он охранял, больше походила на техническое помещение, он давал отворот-поворот всем официантам, считавшим так же, однако парочку из них он все же пропустил. Почему именно этих двоих, или же у них было особое приглашение, не понимаю. Вроде бы, я придирался к сущим мелочам, но в то же время интуиция настойчиво твердила, что дело нечисто. Добавим ко всему прочему массовый сбор довольно-таки значимых фигур в одном помещении, у каждой из которых есть как свои союзники, так и враги. Ничего ведь не мешает мне просто проверить свои подозрения и вернуться к остальным как ни в чем не бывало. Прошу прощения, «Госпожа Чен», — склонился я над ухом своей спутницы, деликатно обрывая их с акционером диалог, — «я отлучусь ненадолго, не скучайте», и, не дожидаясь ее ответа, скрылся за спинами остальных гостей. «Да, признаюсь, рискованно было с моей стороны оставлять свою подопечную в гордом одиночестве. Возможно, она только этого и ждала, чтобы расслабиться среди своих». На шампанское девушка поглядывала с интересом, но и пустить ситуацию на самотек я не мог. Интуиция вообще редко меня подводила, и за это огромное спасибо я в очередной раз мог сказать своему наставнику. «Когда твоими тренировками занимается человек с третьим глазом, можно ожидать, что однажды обзаведешься таким же. Значит, следующей задачей для меня было пробраться в таинственное помещение, предназначенное неизвестно для каких нужд. Охранник в данный момент путал мне все карты. Следовательно, необходимо найти способ отвлечь этого типа в черном костюме, чтобы иметь возможность беспрепятственно проскользнуть внутрь. Еще некоторое время я пристально наблюдал за его действиями, подбираясь все ближе. Если мужик подставной, то вряд ли удастся переманить его в другое место. Тогда я дождался момента, когда он пропустил внутрь еще одного официанта. Будучи относительно близко к этим двоим, мне удалось расслышать всего одно слово – «канлак». Понятия не имел, что оно означает, даже если учесть, что владел я несколькими языками в совершенстве. Но одного этого слова было достаточно, чтобы, выждав еще немного, приблизиться к охраннику и в точности произнести как само слово, так и скопировать произношение, тем самым открыв для себя путь, который многим остальным оказался недоступен. Буквально на пару секунд в голове само собой всплыло далекое воспоминание, опять-таки неразрывно связанное с моим наставником. Чем старше и опытнее я становился, тем сложнее и опаснее становились наши тренировки. Частенько мне приходилось отправляться в опасные джунгли с завязанными глазами и просто слушать каждый шорох, скрип, треск. Раньше я искренне недоумевал, к чему была нужна такая своеобразная медитация, но со временем осознал, что молчаливые часы, проведенные наедине с природой, приносят свои плоды. Раз за разом мой слух становился все острее и острее, а затем даже без завязанных глаз я начал отчетливо слышать даже самый малейший шорох в зарослях, а порой и вовсе предвидеть приближение противника задолго до того, как я его услышу, что не раз меня выручало. «Долгих тебе лет жизни, дедуля Хаку, если ты все еще жив». Старый пройдоха просто исчез в одно мгновение и, несмотря на все свои умения и связи, я найти его не мог. Впрочем, и поиски я вел нецеленаправленные, уважая решение наставника. Очутился я в помещении, которое с большой долей вероятности все-таки можно было отнести к техническим. Длинный и пустынный коридор уходил вглубь, кое-где виднелась нескрытая за коробами проводка. А еще здесь абсолютно ничем не пахло. Это я к чему? Да к тому, что если этот коридор не выходит напрямую к кухне, то что здесь могли забыть официанты? Вопрос риторический, если учесть, что пропускали сюда исключительно по паролю. Впереди слышались чьи-то голоса, но в любом случае пути назад для меня уже не было, так что пришлось идти на звуки. Если интуиция меня все же подвела, что уже маловероятно, то просто поинтересуюсь, здесь ли находится туалет. Однако с каждым шагом голоса становились все ближе. Их было два, и оба принадлежали мужчинам. Причем маловероятно, что их обладатели были корейцами, которых столь радушно принимала на работу корпорация, не предоставляя при этом для иностранцев вакантные места. А когда эти двое наконец-то попались мне на глаза, сомнений, что парни оказались всего лишь затерявшимися гостями, уже быть не могло. И форма официантов красноречиво сообщала мне об этом. Вот мы встретились взглядом. Парни тут же замолчали, с подозрением косясь на меня, но не остановились. Я тоже уверенно продолжал двигаться вперед, поглядывая на них, но стоило им пройти мимо меня. Краем глаза я заметил, как один из них также молча потянулся к поясу, одновременно разворачиваясь ко мне, и теперь я уже нисколько не сомневался в своих подозрениях. В его руках блеснул нож. Резко обернувшись к официантам или же к тем, за кого они себя выдавали, мгновенно сблизился с ними и ударом колена выбил нож из рук одного из них. Со звоном он упал на пол, и я пнул его подальше, чтобы тот оказался вне зоны досягаемости. Долго я церемониться с ними не стал, в любой момент могли нагрянуть новые, да и охранник возле двери мог заподозрить что-то неладное, услышав подозрительный шум за дверью. Второй также потянулся к поясу. Однако развить эту возможность я ему не дал, схватив за руку и вывернув ее. А когда первый устремился уж было к выходу, чтобы подать сигнал сообщнику, пришлось схватить его за воротник, подтащить к себе и столкнуть лбами этих двоих. Одновременно потеряв сознание от удара, официанты рухнули к моим ногам крест-накрест. Благо, они оказались дилетантами, и в ходе потасовки не было издано ни одного лишнего звука. Да и проделано все было быстро, чтобы они даже не думали так поступать. Когда я нагнулся, чтобы обыскать их, то ничего интересного больше не обнаружил, кроме початой упаковки вьетнамской жвачки. Опять-таки, казалось бы, мелочь, но разве не мелочи надоумили меня пробраться сюда и встретить здесь вооруженных ребят, и что-то подсказывало мне, что это еще далеко не конец. Поэтому я двинулся дальше, разумеется, предварительно оттащив тела в сторону, чтобы они не бросались в глаза, благо свободных помещений здесь хватало. Скоро о нападении будет известно, но если к тому времени я успею пробраться вглубь, то выиграю себе еще немного времени. Главное на данный момент узнать, какие планы строят эти ребята относительно сегодняшнего приема, и успеть нейтрализовать угрозу раньше, чем та воплотится в жизнь. А то мне одну особу надо вроде как охранять, а это будет проблематично, если в целом нападут на гостей вечера. Но пройдя вперед по коридору и завернув за угол, увидел еще нескольких парней. В отличие от первых, они уже валялись на полу в полной отключке, ну а виновницей этого, скорее всего, была девушка, склонившаяся сейчас над ними. Она обыскивала их с той же тщательностью, как и я пару минут тому назад. И как только незнакомка медленно подняла на меня глаза, «Алекс», удивленно вскинула она брови, «да и я сделал то же самое». «Кристина, неужели мир настолько тесен, что умудрился снова свести нас вместе?» Обворожительно усмехнулась девушка и уже навела на меня ствол. Сложно отрицать, что она была одной из немногих, кому оружие действительно шло. При этом именно огнестрельное. Это добавляло моей старой знакомой дополнительного шарма, что ли. И неужели мы вновь оказались с тобой по разные стороны баррикад? В этот раз, думаю, нет. Поднял я обе руки в примирительном жесте. Зачем лишний раз проверять свой бронежилет на прочность? Верно. А эта бестия с годами только хорошеет и хорошеет. Вероятно, и в профессиональном смысле. Наряд Кристины, состоящий из обтягивающей водолазки, жилета и камуфляжных брюк карго со множеством карманов, даже с большой натяжкой не тянул на вечерний. Темно-рыжие волосы были стянуты в конский хвост на затылке, а смеющийся и в то же время заинтересованный взгляд устремлен на меня. Времени на обмен любезностями у нас осталось не так чтобы много, так что, если можно, введи меня в курс дела побыстрее, договорились, с ухмылкой произнесла девушка, продолжая держать меня на прицеле. Эх, чего только не сделаешь ради старой знакомой. Глава 21. Вот как, заинтересованно протянула Кристина, медленно выпрямляясь, но при этом все же пряча пистолет, так что он совсем не бросался в глаза. Как неожиданно. Хотелось бы узнать, каким образом тебя угораздило остепениться после всего, что мы пережили, но, как я уже сказала, времени у нас катастрофически мало. Рассказал я ей о своем текущем положении немного, но достаточно для того, чтобы девушка успокоилась, или хотя бы сделала вид, что не собирается прямо сейчас выйти против меня один на один. А вот насчет того, что мы многое пережили вместе, это она верно подметила. Было дело, даже несколько. И не сказать, что все происходило легко. Думаю, теперь твоя очередь поведать о том, что ты тут забыла. Перевел я стрелки со своей персоны. Спорю, рассказ этот не менее занимательный, чем мой. Так уж и быть. Приняла Кристина такой вид, будто бы сделала мне одолжение. Я здесь на специальном задании в составе антитеррористической группы. Ну надо же, еще в мою бытность наемником нам с Кристиной Кальенти частенько приходилось пересекаться, однако мы всегда оказывались по разные стороны нанимателей и прекрасно успели друг друга узнать. И если я умудрялся быть на шаг впереди нее, то она, на шаг впереди всех остальных. Действительно, не самое лучшее время и место для встречи двух закадычных соперников, но в одном на этот раз я был уверен точно. Если мы оба займем одну сторону, то и наши шансы на успех увеличатся в разы. Опыта и навыков нам было не занимать. Раз уж мы оба оказались в одной лодке, предлагаю действовать совместно, первой предложила Кристина, гордо вскинув подбородок. Или же без меня ты просто не сможешь справиться, с сарказмом подметил я. На что девушка раздраженно цокнула языком. Все же мои слова ее задели, пусть она и не хотела этого демонстрировать. «Ты всегда успеешь показать свой характер, Алекс», — пнула она одного из официантов для острастки, «но желательно сделать это тогда, когда мы закончим. Что с теми, которые шли в твою сторону?» «Примерно то же, что и с этими», — опустил я взгляд на парней, валяющихся без сознания. «Хорошо», — кивнула мне та, протягивая какой-то мелкий предмет, наушник. «Тогда можно продолжить зачистку. Будешь действовать в моей группе в качестве независимого помощника. Никаких вопросов к тебе не возникнет. Я лично об этом позабочусь». «Как любезно с твоей стороны», — отсалютовал я ей тем же наушником, а затем вставил его в правое ухо. «Третий, чист», — расслышал мужской голос, вперемешку с легкими помехами на фоне. «Никакая помощь сейчас не будет лишней», — добавила девушка и, развернувшись, отправилась дальше по коридору. «И с кем же мы, собственно, имеем дело?» — решил уточнить я, поравнявшись с ней и внимательно всматриваясь в окружение, прислушиваясь к посторонним звукам. «Ты так ничего и не сказала. Вьетнамская террористическая группировка, известная как Туауза, в переводе «Свобода», наемники. Прямо как мы с тобой когда-то», — вставил я между делом. «Но их конкретный наниматель в данном случае нам пока что неизвестен», — проигнорировала мое высказывание Кристина. «Мы долго охотились за ними, но остановить заранее эту группировку было проблематично. Они постоянно меняют цели и нанимателей соответственно. Поэтому в этот раз мы решили действовать во время самого мероприятия. Заранее смогли определить и место, и время, так что остается лишь помешать им осуществить задуманное. Если же они все-таки добьются своего, даже не представляешь, какой начнется скандал». «Представляю», — вскинул я бровь, — «очень даже. Причем мирового масштаба, если учесть, сколько иностранцев здесь собралось на деловой прием. А если хоть один волосок во время этого упадет с головы госпожи Чен Харин, то мировые масштабы доберутся аж до меня лично. Неприятно и усложняет мои собственные планы. Может, тебе и перевод слова «канлак» знаком?» На всякий случай уточнил у девушки, пока мы занимались тем, что перешагивали вырубленных ранее плохих ребят. «Маятник», долго не думая, ответила та. «Из каких это пор ты владеешь вьетнамским?» «С недавних. Знай друга хорошо, а врага, еще лучше. Что ж, готов подписаться под каждым словом. Не смог не согласиться я с таким утверждением. И что же будет с теми, кого ты в нескромных количествах тут обезвредила? Мои люди ими займутся. У нас же с тобой задача иная, планомерная зачистка этажей. Ни одного урода нельзя пропускать». Я все еще удивлена, каким образом, находясь среди гостей, ты смог догадаться, что дело нечисто, но ты и без того частенько меня удивлял. «Спишем это на твою знаменитую интуицию», — саркастично произнесла она. «Всего лишь на интуицию», — усмехнулся я в ответ. «Ты до сих пор меня недооцениваешь, Кристина, и очень зря. Как оказалось, у технического помещения, в которое я проник без особого труда, был и другой выход, который привел нас на лестничную площадку. Этаж 10, чист, кроме зала», — сообщила девушка своим людям, и голос ее эхом отозвался в моем правом ухе. «Можете забирать и по возможности нейтрализовывать тех, кого встретите». «Принял», — тут же отозвались ей. «Мы же поднялись выше, и почти сразу же услышали знакомую уже речь на вьетнамском языке. А ведь без подсказки Кристины я бы не понял, на каком именно языке они говорят. Сколько же их тут большая, должно быть, группировка, раз уж по всем этажам целой высотки успели разбежаться. Хотя, стоит признаться, время для этого было самое что ни на есть подходящее. Вряд ли кому-то сейчас было дело до обслуживающего персонала, когда среди бизнесменов идет другая война, экономическая, совмещенная с политической, куда уж без этого. Обзавестись полезными связями, прибрать побольше контрактов к рукам и утереть носы конкурентам. Зато война, которую мы сейчас вели вместе с Кристиной, была мне ближе, определенно. Пусть у девушки с собой была табельная пушка, пользоваться ею она не спешила. Сама понимала, что это привлечет ненужное внимание, а действовать следовало хоть и быстро, но тихо, чтобы не распугать остальных террористов и чтобы они не успели сообщить о нас. Однако когда наше присутствие обнаружили двое парней в форме охранников и девушка-официантка, без старой доброй драки тут было уже не обойтись. И вот что забавно. Похоже, бой со мной бок о бок вдохновил Кристину на новые откровения. Мне интересно то, увернулась она от удара в лицо, какими ветрами, увернулась от второго и в ответ отвесила нападающему по шее ребром ладони. «Тебя вообще занесло в Хвангапур. Так получилось. Вывернул я руки одному из лжеохранников, дернул вниз и приложил его коленом по спине. А я уж думала, что ты и в самом деле погиб. Уселась Кристина сверху на своего противника и принялась дубасить его по лицу. Все думали, ни ответа от тебя, ни привета. Как сквозь землю, вырубила она мужика контрольным в голову. Оставлять вооруженного противника позади себя она не собиралась, провалился. Мы, знаешь ли, даже ставки делали, где именно ты коньки отбросил, но доказательств-то никаких не было. И это многих злило, знаешь ли, я готов был сказать даже больше. Действовал я чаще всего в маске, так что найти меня и выяснить мою личность было задачкой не из простых, в том числе и для тех, кто периодически работал вместе со мной. Жив ли я, мертв ли я, или же просто сменил привычную мне маску на какую-то другую? Ответить на этот вопрос мог лишь тот, кто знал меня непосредственно в лицо. На удивление, такие, как Кристина, и то лишь по воле случая, когда во время драки она умудрилась снести мне ее шальной пулей. Впрочем, уже это доказывало, что она серьезный противник. Вообще, отношения у нас были довольно странные для бывших соперников. Далеко не единожды сталкиваясь друг с другом, мы никогда не осмеливались нанести друг другу смертельный удар. Это больше напоминало игру или спортивный интерес. Если сумел обезвредить своего оппонента, просто покидаешь поле боя с победой на счетчике. Со всеми остальными наемниками, вставшими на нашем пути, никто из нас, разумеется, так не церемонился. Так что можно сказать, что нас связывали особые отношения. И сколько же ты поставила? С усмешкой поинтересовался у девушки, когда официантка присоединилась к своим дружкам-подельникам. Не поверишь, но 1000 баксов на то, что тебя выследили дружки одного из моих нанимателей и пристрелили в твоем же собственном доме, пока ты сидел на толчке. Хах, приятно, расплылись мои губы в радостной улыбке. Что именно, и чего ты так ухмыляешься? Ты думаешь, что прикончить меня можно лишь застав в самое неудобное время и в самом неудобном месте. Но дело в том, что даже в туалете я раньше хранил ствол, за одной из плиток. Так, на всякий случай. Вот после этого я уже ничуть не удивляюсь, что тебя прозвали лисом, раздраженно фыркнула Кристина под нос, принявшись обыскивать неприятелей. Век живи, век учись, Кристина. Также склонился я над одним из лжеохранников и принялся активно шарить по его карманам. Но все же я рад, что ты свернула с той дорожки. Я, начала уж была она, но запнулась. Я тоже рада. Рада, что ты тоже свернул с нее. Как мило, не удержавшись, ухмыльнулся я. Заткнись, моментально состроила Кристина гневную физиономию и выпрямилась. Нашел что-нибудь интересное? Нет, эти пусты, мотнул я головой. Тогда двигаемся дальше. Этаж за этажом мы продвигались все выше и выше, истребляя членов шайки. Благо, отличить их от реальных сотрудников корпорации было несложно. Между делом Кристина продолжала задавать мне наводящие вопросы о моем недавнем прошлом, но отвечал я весьма уклончиво. Также ей не было необходимости знать о моих нынешних связях с Ченгрупп. Это сейчас мы работаем сообща, но как только задание будет выполнено, есть вероятность, что мы снова окажемся по разные стороны. В конце концов, мало ли что взбредет ей в голову, заглушили Пэша их каналы связи. Пэша, раздалось в наушнике. Отлично, расцвела на лице Кристины улыбка. Но Пэша один из маяков им удалось захватить. Последовала уже неприятная новость, и уголки губ девушки резко опустились. Они его остановили. Пока нет Пэша, но собираются. 15-й этаж Пэша, техническое помещение. Наблюдаем. Принято. Зараза. И что же будет, если его остановить? Поинтересовался я, когда Кристина ускорила шаг, направляясь к лестницам. Девушка аж побледнела, на ходу оборачиваясь ко мне. Что будет? С издевкой в голосе переспросила она. Как-то смягчать свою речь моя знакомая точно не собиралась. Если хоть один маховик этого здания остановится, оно начнет складываться, как карточный домик. Мы даже людей эвакуировать не успеем, не говоря уже о том, что всю округу обломками завалит. Но теперь мы хотя бы понимаем, в чем состоял их конкретный план. Хотя от этого сейчас не легче. Да уж, дела так себе, протянул я. А если они все-таки не успеют, тогда желательно было вывести Харин из здания прямо сейчас, не ожидая, пока его сравняют с землей. В этом ведь и состояла моя главная задача на этом приеме, сделать так, чтобы моя подопечная вернулась с него целой и невредимой. Но с другой стороны, Алекс, остановилась девушка, уже поставив одну ногу на ступеньку и снова обернувшись ко мне. Я, конечно, Понимаю, что происходящее теперь немного выходит за рамки обычной помощи. Может, и выходит, опередил я ее просьбу о помощи, но я и сам не привык оставлять дело, за которое и так уже взялся. Это, знаешь ли, не в моем характере. Хотя условия определенные у меня все же будут. Говори, кивнула та, понимая, что иначе меня в это дело не привлечь. Мне нужна защита такого же плана, как у тебя. В этом костюме мне еще подопечную свою отсюда вытаскивать, так что не хотелось бы его испачкать. Сильнее, чем сейчас. Придирчиво я осмотрел свой пошитый с иголочки костюмчик, на котором уже виднелись пятна засохшей крови. Ну и скрыть лицо, чтобы не вызывать лишних вопросов. Когда дело касается услуг наемника, а меня сейчас ты именно нанимаешь, не хотелось бы смешивать свое прошлое и настоящее воедино. Дурно пахнущее из такого вышел бы коктейль. Понимаю, вздохнула Кристина. И все же она не могла не обрадоваться новости, что я все еще в строю. Тут же связавшись с одним из ближайших к ней по геолокации человеком из отряда, девушка вызвала его к себе в срочном порядке. А затем, как только парень прибежал к нам и принялся осматриваться по сторонам, оценивая обстановку, прозвучала просьба, заставившая его усомниться в адекватности Кристины. «Отдай ему», — кивнула она в сторону меня, — «все свое снаряжение. Обращается он с ним лучше, чем все, кого я знаю. Верхнего слоя вместе с оружием будет достаточно», — деликатно уточнил я. «Без трусов не оставлю, можешь не переживать». А пока мы переодевались под недовольное бормотание парня, которого грозились оставить без всего, Кристина прояснила для меня второй момент, который был не менее важным. Сувенирная лавка на первом этаже. Вроде бы я видела там маски, когда мы заходили. Даже подметила одну, похожую на ту, которую ты когда-то носил. А после нашей встречи посчитала это знаком каким-то, что ли. Кто же знал, что он действительно будет таковым? Да, хороший вариант, кивнул я, загружаясь оружием под завязку. Спуститься туда можешь на лифте. Так быстрее. В принципе, нижние этажи мы зачистили, а даже если пропустили одного-двух, справиться с ними труда не составит. Встретимся здесь же, только поторопись. Ладно, два раза мне повторять не требовалось. Не дурак, лифт был неподалеку, так что вошел в него, нажал на кнопку первого этажа и спустился вниз безо всяких приключений. Сувенирную лавку, которую упомянула Кристина, отыскал неподалеку от главного входа. Продавца рядом с ней не наблюдалось, да и кому вообще нужны были все эти вещицы, если в зале для приемов сейчас серьезные люди беседуют. Непонятно. Так или иначе, ту самую маску, на которую девушка положила глаз, я тоже заприметил в самую первую очередь. Белая, безликая маска лиса с рисунком пламени на правой щеке. Пожалуй, от моей прошлой она отличалась только рисунком. Слишком было бы пафосно, используя я такую же на заданиях, но сейчас выбирать не приходилось. Надел ее на лицо, и прочный холодный пластик прикоснулся к разгоряченной коже. Надо же, а я уже позабыл это приятное ощущение. Приятное и одновременно волнительное. Ведь когда-то маска была неотъемлемой частью моего образа. До того момента, когда я посчитал, что достаточно готов к выполнению своего плана и решился забрать то, что мое по праву. Быстро взяв себя в руки, вернулся на этаж, на котором возле лестницы меня все так же ждала Кристина. Бедолага из ее отряда куда-то скрылся, и теперь мы с девушкой снова остались наедине. «Тебе идет», — сразу же с улыбкой подметила Кристина. «Так и знал, что ты тут же возбудишься от моего величия», — ввернула я, чтобы не расслаблялась. Но на это девушка шумно вздохнула, махнула рукой, приказывая следовать за ней, и мы отправились на указанный в сообщении этаж. Начинался второй этап зачистки, и на этот раз куда серьезнее и опаснее, чем первый. Глава 22. Насколько я знаю, маятники необходимы для стабилизации здания во время сейсмических толчков, припомнил я объяснение Харин. Тогда почему при остановке хотя бы одного из них здание должно рухнуть? Не на одних же маятниках оно держится. Мы как раз поднимались на указанный нам этаж, но пока не достигли конечной цели, хотелось уточнить кое-какие интересующие меня детали. Паника Кристины по поводу маятников, по крайней мере сейчас, казалась мне неоправданной. «Все потому, что безопасность требует определенных жертв», — ответила мне та, не оборачиваясь. «Насчет назначения маятников ты прав, но как бы тебе объяснить, если снести несущую стену, не факт, что остальные следом за ней не сложатся одна за другой. Хочешь сказать, что они выполняют роль тех самых несущих стен? Именно. Поэтому совершенно не важно, есть ли угроза землетрясения на данный момент или нет. Если хотя бы один из маятников встанет, конструкция может не выдержать без его поддержки. Выходит, гениальный продукт архтехнологии, пороховая бочка, да, которую в любой момент могут поджечь, если мы не поторопимся. Слишком много здесь завязано на человеческом факторе, который сейчас играет против нас. А задумка-то, надо признать, была хороша. Если бы не подводные камни, грозящие в один момент сложить этот карточный домик, у корпорации отбоя бы не было от клиентов, желающих заполучить подобное оборудование для собственных бизнес-империй. В частности, Штаты и Япония однозначно не отказались бы от укрепления зданий вблизи береговой линии. Но иногда таблетка от всех болезней оказывается всего-навсего плацебо, либо же, что в разы хуже, ядом замедленного действия. Пробравшись на 15-й этаж, мы остановились напротив двери в технические помещения. Там нас уже ожидали остальные участники антитеррористического отряда, первые сообщившие нам о захвате маятника. Атмосфера была накалена до предела, а с моим появлением в их рядах на Кристину посыпалась еще и масса вопросов, никак не связанных с нашим делом. Исходили они, как я понял, от главы отряда, который в приказном порядке потребовал от девушки объяснений. Кто я такой, откуда взялся и что здесь, собственно, забыл. Еще и с подозрительно скрытым от всеобщего внимания лицом. Я все объясню, когда мы закончим тут, капитан, кивком указала Кристина на дверь, и мужчине ничего не оставалось делать, кроме как смерить меня гневным взглядом и вернуться к заданию. Насколько им было известно, группа террористов заперлась в помещении и грозилась остановить маятник при любом раскладе. У Туауза не было каких-то определенных условий вроде $3 миллионов наличными, 5 коробок пиццы и личного вертолета. Единственная причина, по которой маятник еще не был остановлен, сложность в разблокировке цифрового кода на панели управления устройством. Это могло помочь выиграть нам еще минут 10, если внутри среди террористов не затесался гениальный программист вроде МДЖ. Наверное, он подобрал бы нужный пароль за пару-тройку минут. Какие есть варианты? Поинтересовался я у командира отряда, который уже смирился с моим присутствием. Эти уроды прикончили 2 наших ребят, прежде чем заперлись с той стороны. На взлом двери потребуется время, не говоря уже о том, что шум может привлечь гражданских и вызвать панику. Остальные маятники уже находятся под нашим контролем, а этот, единственный, до которого мы не успели добраться. Вот они и воспользовались возможностью. Чертовы вьетнамцы. Второй вход в помещение есть? Есть. При условии, что ты решишься вылезти в окно, разбить соседнее и перебраться туда по воздуху. Что ж, звучит как план. С ухмылкой, которой не было видно остальным под маской, произнес я и принялся осматриваться по сторонам. Значит, из соседней комнаты есть возможность пробраться в техническое помещение. Причем вариант этот подходил как нельзя лучше, чтобы обеспечить эффект неожиданности. Оставалось лишь осуществить план, и профессиональное снаряжение, доставшееся мне в наследство от предыдущего бойца, могло бы мне в этом помочь. «Да кого ты вообще сюда притащила?» – тихо прошипел командир Кристине. «Я тоже услышал его, но вида не подал. Сами же утверждают, что времени мало. Так зачем тратить его на бесполезные препирательства?» Дверь в соседнюю комнату оказалась не заперта, и я прошел в просторный кабинет. Высотка только-только открылась, а потому он пока пустовал. Никаких намеков на бурную рабочую деятельность, в отличие от офисов на любом этаже Ченгрупп. Мебели по минимуму, стол напротив окна девственно чистый, не завален кипами документов, но вот как раз-таки панорамное окно в пол мне и было сейчас нужно. Приблизившись к нему, принялся копаться в сумке со снаряжением. Стеклорез в ней был небольшой, правда, но для того, чтобы тихо открыть оконную ручку с той стороны, будет самое то. «Что ты задумал?» – поспешила ко мне Кристина, удивленная моим внезапным порывом. «Серьезно, что ли?» – через окно пробираться вздумал. «А что, волнуешься?» – бросил на нее лукавый взгляд, различить который под маской опять-таки было невозможно. Хотя девушка и так все поняла, играть интонацией я давно научился. «Вообще нет», – закатила она глаза, не оценив шутку. «Но это 15-й этаж, ты либо настолько смелый, либо в той же степени больной ублюдок, да и ухватиться там ни за что, сплошное стекло. А если тебя заметит? Если меня заметит до того, как я сам позволю им себя обнаружить». Скинул я сумку на пол и принялся обвязывать вокруг пояса страхующий трос, обнаруженный там же. Значит, все, чему я посвятил большую часть моей жизни, было зря. Кристина нервно прикусила губу. Волнуется все же, бестия рыжая. Пусть и не собирается это озвучивать или признавать, а ведь когда-то готова была запросто перерезать мне глотку и даже глазом не моргнуть. Времена меняются, и люди меняются вместе с ними. Заткнул нож за пояс и прикрепил прочный на вид карабин троса к металлической ножке кожаного дивана, стоящего неподалеку. Должно выдержать. Дернул на всякий случай посильнее, но диван сдвинулся едва ли на сантиметр. Вероятность того, что я сорвусь, по моим подсчетам составляла менее 10%, но перестраховка лишней не будет. Только после этого я открыл окно нараспашку, оценил потрясающий вид под своими ногами и сделал небольшой шаг вперед. Ветер тут же ударил в лицо, грозясь отправить меня обратно в помещение, и я непроизвольно поежился. В конце концов, давненько таких трюков не проделывал. Зато мне представилась прекрасная возможность вспомнить былые годы. «Осторожнее, слышишь?» – предупредила меня девушка, когда я зажал зубами стеклорез, развернулся, оперся локтями на пол и свесил ноги вниз. Подошвы заскользили по окну нижнего этажа, так что пришлось железной хваткой вцепиться пальцами в узкий карниз, разделяющий окна этажей, и осторожно переставить левую руку, затем правую, снова левую. В принципе, ползти мне было недалеко. Я и так начал свой путь у самого края, так что можно было предположить, что окна соседнего помещения находились сейчас прямо надо мной. Нужно лишь высвободить одну руку, удержавшись на второй, взять стеклорез и вырезать кусок рядом с оконной ручкой. Сделать все это максимально тихо и незаметно. Тогда можно будет считать, что половина дела сделана. Однако как только я перехватил инструмент правой и поднял ее вверх, сопровождаемое эмоциональными выкриками на вьетнамском, окно распахнулось само. Вернее, благодаря тому, кто заметил за ним какое-то непонятное движение. Что ж, так даже проще. Продолжая удерживать вес своего тела на левой руке, правый я схватил свесившегося мужика за шкирку и резко потянул вниз. Такого террорист точно не ожидал, а потому вылетел из окна, как пробка из бутылки, едва не утащив меня за собой. Благо, в последний момент я понадеялся на удачу, подпрыгнул и ухватился уже обеими руками за край распахнутого окна. Он даже не закричал, настолько был удивлен самому факту своего падения, да и тут свирепствовал такой ветер, что его все равно бы не услышали. Далее время шло на секунды, но, разумеется, я не собирался раскидывать всех столпившихся возле маятника уродов в одиночку. Я ведь независимый помощник антитеррористического отряда как-никак, нужно и бравым ребятам предоставить возможность показать себя, а то ж совсем за дверью со скуки помирают. А мне, значит, вся слава, несправедливо как-то получится по отношению к ним. Поэтому, схватив ближайшего ко мне террориста, который еще не понял, что ситуация изменилась, и использовав его в качестве живого щита, попятился в коридор и остановился лишь тогда, когда уперся спиной в дверь. В меня пока еще не решались стрелять и что-то грозно говорили на своем, будто думали, что их все должны понимать. Ножом под шумок перерезал страховочный трос, все еще обвитый вокруг моего пояса. После, не отрывая взгляда от направленных в мою сторону пушек, нащупал замок, защелкивающийся только с этой стороны, провернул его, а дальше в ход пошли уже ребята из группы. Первой их жертвой стал парень, которого я по ненадобности оттолкнул от себя. Его буквально изрешетили, окропив коридор технического помещения кровью. Далее они принялись снимать одного за другим, прикрывая друг друга от ответного огня. Никого уже особо не волновало, слышны в зале приемов звуки стрельбы или же нет. В панике здешние гости или же до сих пор увлечены деловыми беседами. Началась самая настоящая резня, дальнейшее участие в которой я принимать не стал. Не только по соображениям совести. Меня ведь наняли, а оплату за свои услуги я так и не озвучил. Просто госпожа Чен, безопасность которой была для меня сейчас на первом месте, все еще была предоставлена самой себе, и требовалось незамедлительно исправить такое упущение с моей стороны. Паренька, которому я на свой страх и риск доверил свой костюм, я нашел на том же этаже возле выхода на лестницу. Вручил ему сумку со снаряжением, большая часть которого мне так и не потребовалась, стянул с себя обмундирование. Затем наскоро переоделся, запрыгнул в лифт и нажал кнопку нужного мне этажа. Уф, надеюсь, успею, пока моя подопечная не натворит каких-нибудь глупостей. За ней ведь не заржавеет. К счастью, по возвращении в зал, отыскать Харин мне удалось в толпе довольно-таки быстро. Никакой паники, никаких подозрительных звуков с верхних этажей. Множество голосов и музыка заглушали весь хаос, творящийся наверху. «Валкер!» — встретила меня девушка, вскинув брови. «И где же ты пропадал?» — я уж думала. Туалет искал и потерялся. Да так просто живот немного побаливал, отмазался я первым, что пришло в голову. Но сейчас уже все хорошо. Правда, меня вином облили, вот и пришлось возвращаться и затирать пятна. Попытался я придумать легенду для своих пятен. Должно быть, госпожа Чен накатила уже столько, что взгляд ее не зацепился за мелкие пятна крови на моем костюме, которые лишь с большой натяжкой походили на вино. Зато уже по возвращении в отель после основательного душа, выйдя из ванной комнаты, я обнаружил на тумбочке коробочку с суспензиями. Суспензиями от запора. Ох, госпожа Чен, как же вы меня балуете. Хотя забота ее казалась мне по-своему милой. Так что это за отчаянный пацан, которого ты любезно пригласила на операцию в обход меня, вновь поинтересовался командир у Кристины, которая в этот момент как раз занималась переводом вознаграждения на один из резервных счетов своего старого знакомого. На удивление, номер этого счета девушка знала прекрасно. «Вы ведь многое знаете о моем прошлом, капитан Че», наконец подняла она глаза на мужчину. «Должно быть, и сами должны были догадаться, откуда тут ноги растут». Уже после завершения официального приема здания проект корпорации Архтехнологи оцепили полицейские автомобили и кареты скорой помощи. Выживших после перестрелки членов террористической группировки Туауза в полубессознательном состоянии грузили на последующий допрос. Остальных выносили из здания уже в черных мешках. «Да, о твоем прошлом я достаточно хорошо осведомлен, Кристина», — улыбнулся командир краешками губ, взглядом проводив свесившуюся из черного мешка бледную руку. «Но сейчас меня интересует твой знакомый в частности. Думаю, достаточно и того, что он был одним из знаменитых в наших кругах наемником», — поежилась девушка от холода и тут же сделала глоток кофе из бумажного стаканчика. «Мало кто знает его в лицо, так что сжечь все мосты и начать новую жизнь ему труда не составило. Собственно, потому он и оказался среди гостей. Интересно, не правда ли, а имя-то у этого знаменитого наемника есть?» — усмехнулся мужчина, в то же время понимая, что выдавать своих его подчиненная не собирается. Будь они хоть трижды призраками из ее прошлого, такая уж она принципиальная особа, и ему это даже чем-то симпатизировало. Скорее, позывной. Использовать реальные имена для нас было чревато, сами понимаете. Ладно, допустим. И какой же у него был позывной? Серый лис, с грустной улыбкой проводила Кристина взглядом очередной черный мешок, проплывший мимо нее на носилках. Он всегда носил одну и ту же маску, сами понимаете кого. Но говорят, светлые глаза в прорезях этой маски, последние, что видели его жертвы перед убийством. Хотя убивал он нечасто. По большей части его контракты были связаны со шпионажем и, наверное, я и так рассказала вам уже слишком много. «Я все еще недоволен твоим самовольством», — покачал капитан головой, тем более, после всего услышанного. «Но, справедливости ради, признаю, что этот твой знакомый, действительно, был нам очень кстати. Без его действий жертв было бы гораздо больше. Иного я и не ожидала», — пожала Кристина плечами и сделала еще один согревающий глоток. «Да и его желание остаться инкогнито», — хмыкнул мужчина. «С одной стороны, нам самим это выгодно. Официально задачу выполнил наш отряд, и вся слава досталась нам. Но с другой, все же я не отказался бы познакомиться с этим парнем поближе, узнать хотя бы, что им двигало. Но вряд ли он горел желанием с вами познакомиться», — улыбнулась девушка. «Иначе сам бы поднял эту тему. Достаточно было припомнить, какое напоминание оставил о себе ее давний приятель. Когда лифт вернулся на 15-й этаж, в нем одиноко лежала белая маска лиса с рисунком из языков пламени. Наверное, он оставил ее там, чтобы лишний раз донести до Кристины мысль. Свое прошлое я оставил позади точно так же, как и эту маску, а наша встреча была всего лишь досадной случайностью, и подобного больше не повторится. Я позабочусь об этом». Или же ему просто было лень возвращать ее обратно в сувенирную лавку. Потому что, зная характер Алекса, девушка в равной степени могла предполагать и первое, и второе. Как и то, что он вообще ничего такого не подумал, спеша вернуться к своим делам. Сине-красные огни еще долго мелькали в стеклах инновационного здания корпорации, до тех пор, пока последнее тело не вынесли из его недр, а само здание не оцепили ярко-желтой полицейской лентой. Кому-то точно необходимо будет подумать об увеличении средств на обеспечение безопасности ключевых точек здания. Глава 23. В один из ничем не примечательных рабочих дней, когда я уж думал, что никаких сложных задач на сегодня не намечается, госпожа Чен Харин собственной персоной заявилась к моему столу и потребовала, чтобы я в обязательном порядке немедленно последовал за ней, безо всяких объяснений и возможности задать вопросы. «Вопрос жизни и смерти», — тихо добавила она, и уже в тот момент я заподозрил, что одна из ее маленьких шалостей в настоящий момент воплощается в жизнь. Уже когда мы покинули территорию корпорации, совсем скоро я заметил, что один из корпоративных автомобилей компании с тонированными стеклами со скоростью черепахи преследует нас. Удивительное дело, но Харин либо не замечала этого, либо ей было наплевать за присмотр со стороны. Разумеется, одному только мне жизнь драгоценной госпожи не доверили бы, так что понятное дело, что по нашему следу незамедлительно выдвинулся целый отряд, способный в теории гарантировать безопасность Харин. Мы с девушкой пришли еще несколько кварталов, прежде чем она остановилась и уставилась на меня в ожидании последующей реакции. «Госпожа Чен, не думайте, что если меня назначили вашим личным сопровождающим, то вы в любой момент можете вытащить меня с работы. Ну и куда мы пришли? Перед нами расположилась небольшая закусочная. На улице под навесом были расставлены квадратные деревянные столики с плетеными креслами, части из которых были заняты подвыпившими пожилыми мужчинами даже в столь позднее время. Как раз-таки от работы я тебя не отвлекла, Валкер, — вернула она мне, а лукавая улыбка как бы сама собой намекала на начало очередной сомнительной авантюры. Я просто пришла обсудить ее в более атмосферном месте. Подожду тебя здесь. Мне два саджу и тарелку жареной свинины, — уселась девушка за один из свободных столиков возле дороги, а мне махнула ручкой. В такие моменты я понимал, что просиживать штаны в офисе – не самая пыльная работенка. «Два саджу», – переспросил я, не удержавшись от снисходительной улыбки. «А не многовато ли для такой миниатюрной девушки, как вы? Твое дело – заказать, а дальше уж мой организм сам разберется, что с этим делать», – невозмутимо парировала та с видом, будто для нее все это привычное дело. Что ж, особого выбора все равно не было. Не тащить же Харин отсюда силком. Подумают еще, что чем-то неправомерным на глазах у честного народа занимаюсь, а проблемы с законом – последнее, что мне сейчас нужно. Заходя внутрь закусочной, уже мысленно просчитывал дальнейшие действия, начиная от одной пьяной тушки, повисшей на моей шее, и заканчивая ее транспортировкой до дома. Даже если я стараюсь не искать проблем, они сами находят меня рано или поздно. И как она вообще умудрилась отыскать такое место в самом сердце делового района, уму непостижимо. Так или иначе, заказав три бутылки саджу и большую порцию жареной свинины на двоих, вернулся к Харин и уселся напротив нее в ожидании интересных, а главное, рациональных объяснений ее внезапного порыва. «Когда я была еще маленькой, здесь работал хороший друг моего отца», — неожиданно ударилась наследница в воспоминания. «Эта закусочная принадлежала ему, и...» — вопросительно вскинул я бровь, намекая на продолжение после продолжительной паузы. «Их отношения со временем стали хуже. Общаться они перестали, а я, как и прежде, частенько сбегал от охраны, чтобы покушать здесь самую вкусную жареную свинину в моей жизни». «Эх», — мечтательно закатила Харин глаза и подперла щеку кулачком. «Самую вкусную до тех пор, пока дядя Мунхи не продал свой бизнес и не уплыл на материк. Слышала, что он погнался за легкими деньгами и спустя пару лет обанкротился, но мы уже никогда этого не узнаем. А свинина с тех пор стала уже не так хороша. И много он для вас значил, госпожа Чен, этот дядя Мунхи?» — поинтересовался я. «Ну, он всегда был добрый, приветлив со мной», — неожиданно открыто ответила девушка. Вообще, ее откровенность меня удивляла, но я старался делать вид, что не вижу в этом ничего такого. Рассказывал увлекательные истории из молодости. Слушать его можно было часами, пока охрана не находила меня на одном и том же месте. По правде говоря, этот дядя научил меня жить на полную катушку, никогда не оглядываясь назад. Жить настоящим моментом, который больше никогда не повторится. И я действительно многим ему обязана. Губы Харин снова расплылись в очаровательной улыбке, а я невольно вспомнил своего наставника. Жить настоящим моментом, не оглядываясь назад. Помнится, он раз за разом закладывал в меня ту же самую философию, и я ровно так же был обязан ему многим, почти всем, что имею сейчас. Мы открыли по бутылке, не дожидаясь, пока нам принесут горячее, разлили по стопкам. «Ну, до дна», — вскинула девушка руку. «До дна», — кивнул я, и мы осушили обе стопки, после чего с глухим стуком поставили их на столик. «Эх», — слегка поморщила Харин носик. «А у тебя, что?» — не сразу понял я. «У тебя в жизни были люди, которые стали особенно дорогими, и с которыми пришлось расстаться спустя время. Так она прихватила меня с собой для того, чтобы напоить и выведать мои сокровенные тайны, или же для того, чтобы поговорить о работе. Сейчас больше похоже на первое, чем на второе. Мне кажется, что в жизни каждого когда-то были такие люди», — начал я уклончиво. «Может быть, но я говорю о тебе», — оставалась девушка непреклонной. «Мне немного неловко, что сейчас мы оба пьем лишь за дядю Мунхи. Мои родители погибли», — с каменным лицом произнес я, а погрустневший взгляд Харин не прибавлял желания говорить о подобных вещах. «Кроме них у меня не было никого, разве что человек, приютивший меня на время. Если бы не он, то, скорее всего, меня бы тоже уже не было в живых. Но какой вообще смысл обсуждать это сейчас? Если ты совершенно один, значит, тебе и выговориться некому. Я никогда в этом не нуждался», — улыбнулся я, — «несмотря на нее, а по тебе и не скажешь». Тяжело вздохнув, наполнил свою стопку и тут же выпил ее залпом. Горло немного обожгло, но я не придал этому значения. «Каждая следующая пойдет легче, однако увлекаться мне не стоило. Я вообще не любил это дело, но и сидеть просто в сторонке тоже не мог, так тут не принято».